я все равно выбрал бы такую же гнусную комнатенку, так как, живя в заурядной и удобной комнате, считал бы, что предал литературу. Соседнюю мансарду занимала гостиничная служанка, проводившая большую часть ночи в коридоре за чисткой обуви постояльца. Но боги и тут способствовали мне. Эта скромная девушка была двоюродной сестрой писателя, только что оторвавшего Гонкуровскую премию. И его портреты красовались в витринах всех книжных магазинов. Мне казалось, пожалуйста, не смейтесь, что я, живя в соседней каморке, уже чем-то причастен к славе ее знаменитого кузена. Я встречался с Коллетт, великой Коллетт. В ту пору она была литературным редактором в Матен, и я носил ей свои первые рассказы. Примечание. Коллетт Сидонин Габриэль, 1873-1954 годы, французская писательница, автор романов, новелл, нескольких книг воспоминаний. Видите ли, малыш, это очень литературно, слишком литературно. Ах, великолепная Коллетт! Какой чудесный эвфемизм нашла она. Литературно означало претенциозно, невыносимо претенциозно. Я стремился вложить целый трепещущий мир в рассказ на полторы колонки и возмутился бы, если бы мне заметили, что публика требует, чтобы ей просто-напросто рассказали какую-нибудь историю. Историю еще чего? Унизиться до рассказывания историй, когда во мне вселенная, и я желаю всю ее целиком. Каждое утро я приходил в Матен с новыми рассказами, но Коллетт не сдавалась. Малыш, это еще все-таки немножко литературно. Нужно снисходить до уровня публики. Газету читает в автобусе, в метро. У читателя нет времени переваривать большую литературу. Недавно в папке с надписью «Отвергнутое» я нашел рассказы, которые имел наглость подсовывать этой чудесной женщине, и только тогда осознал всю степень ее чудесности. Однако произошло невозможное. Я, в конце концов, уразумел. Для этого потребовалось несколько месяцев. Еще чуть-чуть литературно, малыш. История. Просто расскажите историю. Все остальное приложится. В день, когда я уразумел, я перестал ходить в Матен. Мне было стыдно, и лишь много лет спустя я снова встретил Коллетт и подружился с ней. Мне нужно было учиться рассказывать истории. Это учение длилось 10 лет. Я не вполне убежден, что и теперь оно завершилось. Рассказывать истории, то есть человеческие жизни, иначе говоря, заставить людей жить, заключить как можно больше человеческого в 2 или 5 сотнях страниц книги. Чем старше я становлюсь, чем больше пишу, тем больше понимаю, сколько в этом гордыни. Такой гордыни, что я нахожу, только не сочтите это святотатством, лишь такие слова для выражения своей мысли. Совершенный романист должен быть своего рода Богом-отцом. Творить людей, нести в ладонях мир. Но разве герои Бальзака, Диккенса, По, Достоевского не так же реальны, как те, с кем вы встречаетесь на улице? Разве госпожа Бовари не кажется вам знакомее, чем самая близкая подруга? Тем не менее, Коллетт говорила мне, главное никакой литературы. И была права. Просто рассказывать истории с самого начала, со старательностью краснодеревщика, работающего за верстаком, и неважно, произойдет чудо или нет, приложится остальное или не приложится.